Кражи. За 4 месяца нас обокрали 4 раза. Собственно, теперь можно оставлять окна и двери нараспашку, а в палисаднике выдрузить розовый неоновый знак с приглашением. Хозяев нет, ворам добро пожаловать. Хотя для того, чтобы в дом заглянули воры, отсутствие хозяев не обязательно. Когда они наведались в прошлый раз, дочь болела и лежала в постели. Я наверху разговаривала по телефону. В гостиной горланил телевизор. Работали все 3 радиоприемника. Причем вещали только речь, никакой музыки. И все-таки эта какофония грабителей не остановила. Заслышав визг шин по асфальту, дочь встала с постели и, выглянув из окна своей спальни, увидела, как к нашему дому задним ходом, но на приличной скорости, подъехал помятый желтый автомобиль. Из машины вылезли 2 парнишки с крысиными рожами, перешли дорогу и начали яростно трезвонить дверь. Не дать не взять гестаповцы из старых военных фильмов. «Ладно, придется прощаться», — сказала я сестре в трубку. «Похоже, какой-то маньяк во дверь ломится». Дочь зашла ко мне и сказала, что вид юнцов ей не нравится. Само по себе заявление заурядное. Она, на удивление, привередлива, когда речь идет о молодых людях. А трезвон все не стихал. Загремел почтовый ящик. Дверь ходила ходуном от пинков. Этой двери не раз доставалась от взломщиков. Так что теперь бедняжка хронический инвалид. По сути, это уже не дверь, а деревянная защита от ветра, холода, бродячих собак и тому подобного. У других двери хоть открываются, а наши ни в какую, и держатся только на длиннющих гвоздях да на болтах. Грохот прекратился, и мы увидели в окно, как эти крысы лезут к нам на задний двор. Я набрала 999, попросила соединить с полицией. Буквально через 2 секунды, которые мне показались неделями, полиция ответила, и я, назвав свой адрес, сообщила, что 2 чужака, сильно смахивающие на воров, лезут через забор к нам во двор. К этому моменту мы уже были в ванной комнате и видели это своими глазами. Дочь спешно сменила детскую пижаму, не лучший наряд для приема грабителей, на более подходящие к случаю доспехи и вернулась к окну своей спальни. Разглядеть номерной знак на кричащем желтом экипаже крысиных рож. Тем временем один из ребятишек уже взламывал стамеской дверь со двора. Полицменша на том конце провода сообщила, что наряд выехал. Я передала трубку дочери и выскочила на площадку 2-го этажа поискать орудие защиты. Что-нибудь не смертельное, но тяжелое, чтобы выиграть время, если парни вооружены. Увы, арсенал был жалок. Бутылка пены для ванны, деревянные плечики, разрисованная тыква. Одновременно я услышала скрип двери и шепот дочери. «Мама, говорят, ждите!» «А я вам говорю, грабители!» Уже завопила она в трубку. Адреналин сработал, не иначе. Я и сама была вне себя от ярости, а это чувство посещает меня нечасто. Я превратилась в львицу, защищающую потомство. Не позволю крысиным рожам подняться сюда и напугать мою дочь. И не стану праздновать наверху труса, пока они подчистят жалкие остатки от предыдущих краж. Велев дочери запереться в спальне, я начала тихо спускаться по лестнице. Крысиная рожа №1 обнаружился в последней из проверенных мной комнат. Сказать, что он обалдел, заметив меня, значит не сказать ничего. Крысиная челюсть так и отпала при виде старой корги, вооруженной книгой Толстой, пера А.Н. Уилсона. Впрочем, лупить славного парнишку биографией не пришлось. Он резво драпанул из дома, подскользнулся на куче прелых листьев, которые я поленилась убрать с садовой дорожки, и одним скачком перемахнул стену. Вторая крысиная рожа оказалась еще расторопнее. Я дико заорала. А ведь раньше я за собой таких талантов не замечала. Что именно я орала? В журнале для семейного чтения, пожалуй, цитировать не стоит. Скажу лишь, что большинство слов из этой фразы нередко пишут на заборах. Галопом обогнув дом, я увидела, как парни отчаянно пытаются завести автомобиль. Наконец им это удалось, и они помчались по дороге в сизых облаках выхлопа. А я тщетно гналась за ними на своих двоих. Сразу за поворотом навстречу им просвистел патрульный автомобиль. Через 45 секунд у нашего дома стояли три полицейские машины, через минуту 9. «Жаль, не догадалась подождать минутку», — сказала я любезному офицеру, который записывал приметы крысиных рож. С тех пор я не раз повторял себе то же самое. Номерной знак оказался фальшивый, отпечатки пальцев смазанные. Так их и не поймали.